Глава 4. После случившегося на заимке мы не стали там задерживаться. Во-первых, блуждающая, пусть и медленно, аномалия рядом с домом не вызывает чувства безопасности. В любой момент может подрасти, да и я стал чувствовать ее присутствие так остро, что не мог нормально сконцентрироваться ни на чем другом. Во-вторых, ждать новых гостей нам с Мисти совершенно не хотелось. А в том, что они вскоре появятся, я ничуть не сомневался. Ведь, не будь дураком, допросил оставшегося в живых урода, которому оторвало ногу. Выяснилось, что это были сбившиеся в небольшую банду одиночки. Они возвращались с вылазки из ближайшей рощи и случайно встретили Мисти в лесу, неподалеку от заимки, где мы прятались. Девчонка не смогла вовремя скрыться. И эти твари решили позабавиться. Мрази. К сожалению, оказалось, что я положил не всю банду. Часть охотников направилась к селянам, с которыми контактировала и Блонди за продуктами и алкоголем. Те, кто встретил Мисти, связались по амулетам с остальной частью группы, порадовали их поимкой девчонки и объяснили, как добраться к заимке, которой их повела моя напарница. Умница Блонди сделала это специально. Понимала, что моя помощь – единственная возможность остаться целой и живой. Поэтому и привела уродов к нашему жилищу. Правильно сделала, и слава богам, что мрази не стали резвиться прямо в лесу, под проливным дождем, решив добраться до теплого и сухого места. Все-таки за последний год Блонди сильно изменилась и научилась не только контактировать с людьми, но даже немного манипулировать ими. Каким-то непостижимым образом она уговорила насильников отправиться на заимку, ну а потом, грохнув болтающего безумолку сумеречного охотника, мы дождались, пока догорит сарай, вытащили из-под него тайник, быстренько собрали вещички и, прыгнув на байк, свалили как можно дальше. Точнее, направились к тому месту, где обитали цветки. Они оказались расположены довольно далеко от нашего убежища. Ехать пришлось почти 4 дня. За это время нам попалась деревушка, окруженная жалким подобием чистокола, в которой мы закупились едой и кое-какими необходимыми мелочами. Затем на тракте встретился небольшой поселок под названием Макград. Он был обнесен уже каменной, но не магической стеной. Нас пропустили без проблем, стоило только заплатить по 5 медианок за въезд в город, как его гордо обозвал молодой стражник с гнилыми зубами, всклокоченными волосами и кожаной формой на пару размеров больше, с нашитыми на нее бронепластинами. «Интересный у вас мотоцикл. Никогда не видел такого. Охотники, да?» «А что, к вам еще кто-то заезжает?» «Концы да торговцы иногда». Пожал плечами парень, которого старшие товарищи выгнали из караулки в непогоду и который явно скучал. «Иногда и бойцы командори останавливаются». «Да?» – удивился я. «И давно такие в ваш город заглядывали?» «Да с весны, почитай, никого не было». «А охотники в городе есть?» «Человек 5, но они в рейде были недавно, бухают в трактире, как не в себя. За 2 недели 3 раза в каталажку их садили». «Что так?» «Да больно много о себе думают». Фыркнул стражник и поковырял пальцем в носу. «Будь-то лучше других из-за того, что ходят в сумрак». Я понимающе кивнул, вспомнив, что что-то подобное мне говорил парнишка в Кайтране, который заведовал капсулами с иллюзиями в магазине отца. «Правду говорят, что охотники спесивы». «Из банды какой?» «Банды?» «Нашивки на руках есть?» Парень подозрительно посмотрел на меня. «Не, не видал. А что, у вас проблемы с кем-то?» «Не». В тон ему ответил я и снова завел байк. «Просто обычно из банд охотники ведут себя как скоты. Но ты не волнуйся, почтенный, мы спокойные. Закупимся кое-чем и уедем через пару дней. Лавки-то у вас есть в городе?» «Есть, конечно», — удивился стражник. «Какие надо? От аптек до механикусов. И это вы вовремя. Вся ярмарка приехала. Как раз кто-то из Касифа и Кайтрана приехал. Да селяне своего привезли, да из Нагара». «Понял, спасибо». Кивнул я и дал парню еще пару медиков за словоохотливость. Он не соврал, прямо на центральной площади городка отыскался какой-никакой рынок, где получилось относительно неплохо снарядиться для грядущего рейда, да узнать некоторые новости. В королевстве все было на редкость тихо, по крайней мере в общих чертах. На границах с Тейдзином то и дело вспыхивали локальные стычки, как и в последние 10 лет. Ходили слухи, что король Вильгельм собирается организовывать 5-й сумеречный поход, но никаких подтверждений этому я не услышал, так что не особо и поверил. В конце концов, подобный слух ходил по Диртволу постоянно. Еще говорили, что в Кайтране произошла реструктуризация банд сумеречных охотников, и теперь разных организаций, как таковых, вовсе не было. Были отряды разного размера, которые подчинялись напрямую командории. Да и вообще, говорили, что за последний год в моем родном городе произошли серьезные перестановки во власти и законодательстве. Эта новость меня порадовала. Она означала, что получивший прорву власти Маркус либо все-таки не выжил в той заварушке, когда я получил магию, либо не смог воспользоваться дарованными ему возможностями. Да и сама мысль о том, что теперь государство, наконец-то, начало полностью само контролировать сумеречных охотников, вселяла оптимизм. С другой стороны, в том же Кассифе группировки сумеречных охотников остались, как и прежде. А некоторые законы, принятые по всему королевству, такие как лишение зараженных всех прав граждан Диртвола, меня ничуть не радовали. Опять же, странный балахончик с косой. Такую тварь не забудешь, а ведь она, если диктовала условия Маркусу, явно могла влиять на многое другое. Как бы то ни было, Кассиф, в который я планировал заглянуть, располагался в совсем другой стороне от урочища, где водились цветки. Делать огромный крюк я не решился. Время Мисти стремительно истекало. За пару дней до случая на заимке моя напарница стала заметно более рассеянной, сонной и заторможенной. А после встречи с сумеречными охотниками эти симптомы и вовсе усугубились. Блонди пропускала мои вопросы мимо ушей, не следила за обстановкой, не замечала животных, за которыми ходила на охоту и вообще производила впечатление человека, который обкурился пыльцы. То есть, стала еще более рассеянной и вялой, чем в день, когда я ее встретил. Повезло, что я очнулся до того, как она погрузилась в сон навеки. Однако, в таком состоянии брать ее с собой в опасное урочище было верхом идиотизма. Так что я рискнул оставить девчонку одну, в одной из двух городских таверн. Той, что подороже и которая пустовала, а не той, где гужбанили неизвестные сумеречные охотники. Заплатив хозяину на 2 недели вперед, я велел обращаться с уставшей постоялицей, как с королевой. А лучше и вовсе не тревожить ее по пустякам, приносить еду в самую дорогую комнату 3 раза в день. Раз в 2 дня велел служанкам делать горячую ванну. А когда закончил инструктаж, пообещал по возвращении либо спалить трактир дотла вместе с усатым хозяином и всем городом, если вдруг моей напарнице что-то не понравится. Либо заплатить столько же, сколько уже заплатил. Усач заверил, что все будет в порядке, а я проводил Мисти в снятую комнату, точнее апартаменты. Проверил все 3 помещения, спальню, гостиную и ванные комнаты. Установил на все окна несмертельные ледяные ловушки. Оставил Блонди 2 магострела и винтовку. «Ты как, малышка?» – спросил ее, лежащую на диване с полузакрытыми глазами, и погладил по волосам. «Устала», – тихо ответила девушка. «Потерпи, детка, и постарайся не уснуть навсегда, ладно?» Хриплым от волнения голосом попросил я. «Я сейчас же еду за цветками и постараюсь закончить как можно скорее». «Без меня?» Слабо улыбнулась Блонди. «В этот раз да», — я вернул ей улыбку. «Придется тебе немного пожить в этой прекрасной гостинице в одиночестве. Неделю или около того. Обещай, что дождешься, пока я вернусь». «Обещаю». Перед тем, как покинуть Макград, я решил собрать отряд людей, нанять бухающих во 2-й таверне сумеречных охотников, найти 1 или 2 пробужденных, которые помогут мне добраться до цветков и добыть их эссенцию. Куда там? Меня просто послали. Первыми это сделали охотники, которые покрутили пальцем у виска и сказали, что ни за какие деньги не полезут в бездну, даже если я обеспечу их наилучшим снаряжением. Вторыми – 4 местных пробужденных, 2 из которых работали в страже, а 2 в магистрате. Их можно было понять, молодые ребята защищали город и, по сути, были намертво к нему привязаны. Ну а о солдатах и мужиках говорить не было смысла. Они просто боялись ехать в место, которое стало причиной многих жутких историй. Так что выбора у меня не оставалось, если я хотел спасти Мисти, нужно было ехать прямо сейчас, одному. Дождь лил все время, пока мы были в дороге, и не думал останавливаться сейчас, когда я покинул Маград. Тяжелые капли барабанили по плащу, ветер бросал в лицо пригоршни холодной влаги. Дорога превратилась в мерзкое месиво, а за байком постоянно вздымался грязный след. Урочище, к которому указала дорогу Блонди, располагалось примерно посередине между Кассифом и Кайтраном. Я слышал об этом месте раньше. Его называли Яма. Огромный провал, несколько километров в поперечнике, образовавшийся, как говорили, от падения крохотного осколка. Ходили слухи, что он откололся от основного осколка и был слишком слаб, чтобы вокруг появилась зона темного сумрака. Да и над самим провалом, в отличие от прочих аномальных зон, сумрак не клубился, но... Как всегда, были какие-то «но». Если в остальных пустошах все-таки периодически можно было встретить небольшие деревеньки и даже городки с населением в пару тысяч человек, километрах в 100 от ближайшего урочища или рощи, то тут... На расстоянии в 250 километров от ямы не было ни одного поселения, ни одного перевалочного пункта. Сюда не забредали охотники, здесь старались не проезжать гонцы и не прокладывать торговые маршруты купцы. Казалось бы, ничего такого, точно такая же холмистая, заросшая лесом и высокой травой местность. Ручьи, каменные насыпи. Но нет, отличия и имелись. Почти полное отсутствие какой-либо живности в этом ареале уже говорило о многом. Животные не селились там, где было опасно. И это сполна характеризовало округу ямы. Если из остальных аномальных зон всякая мерзость расползалась лишь во время приливов, то здесь наткнуться на вылезшего из-под земли голодного монстра или вляпаться в аномалию, которой не было на грунтовой дороге еще 2 дня назад, можно было запросто. Над самой ямой, как я уже говорил, сумрака не было, но вот внутри... Одним лишь старым богам известно, сколько его было под землей. По крайней мере, я будто кожей чувствовал напряжение, висевшее в воздухе, и потустороннюю магию, разлитую вокруг. Впрочем, чуть позже я понял, в чем дело. В общем, люди старались не появляться поблизости. Лишь самые отчаянные банды сумеречных охотников иногда устраивали сюда рейды, спускаясь в яму с помощью альпинистского снаряжения. Насколько был глубок этот провал, никто наверняка не знал. Было известно, что он делится на уровни. Слои, которые за полсотни лет сумеречные твари и аномалии превратили в свой родной дом. Очень опасный, в зависимости от глубины. Первый уровень находился всего на 10-15 метров ниже земли. И там можно было даже обходиться без мощных осветительных приборов. Хватало солнечного света, особенно в ясный день. Правда, здесь почти ничего не было. Слабые аномалии, почти никаких артефактов, да и монстры предпочитали селиться поглубже, не особо жалуя солнечный свет. На втором уровне, попасть на который можно было с первого, уже требовались хорошие фонари или светильники. 40-50 метров под землей не позволяли людям пользоваться собственными глазами, как полагается. Монстры тут водились. Не самые сильные в пределах ямы, но каждый из них запросто мог порвать зазевавшегося пробужденного или отряд из десятка солдат. Аномалии встречались уже комбинированные, а найденные артефакты могли обеспечить на пару-тройку месяцев семью из 3 человек. И чем глубже, тем смертельнее становились препятствия и богаче добыча. Я слышал, что 10 лет назад основатель големов со своим отрядом из 40 человек добирался аж до 6 уровня. Правда, вернулись лишь 7, но попытка, можно сказать, была удачная. По словам Мисти, ее нашли на 3 уровне ямы, и так глубоко, как големам, мне забираться не было никакой нужды. Впрочем, это мало радовало, место, как ни крути, было сильно опасным. И перед тем, как соваться в него, я разбил лагерь и отправился изучать окрестности. В голове билась догадка касаемо моей магии, и я решил ее проверить. И почти сразу понял, что у меня есть шанс разобраться с колдовством, которое подарил странный ключ Блонди. Оказалось, что магия, которая во мне сидела, контактировала со всем, что связано с сумраком. Артефакты, аномалии, да даже сам сумрак. Я мог чувствовать все это, и более того, даже как-то взаимодействовать. Выяснилось это еще в тот момент, когда на заимке мне удалось освободить силу артефакта одного из сумеречных охотников. Но возможность попрактиковаться в непонятном до поры до времени колдовстве я получил лишь когда добрался до края ямы. По периметру провала хватало не слишком опасных аномалий. Так что, уже имея в голове кое-какие догадки насчет природы своей магии, я принялся обходить их, пытался почувствовать, вспомнить то видение с дедом, и... Это дало свои плоды. Я будто бы видел незримые обычные аномалии. Они вырисовывались перед глазами туманным контуром. А еще я ощущал их даже с закрытыми глазами, как вибрации. Так вот, как Мисти обходила опасные участки. Она их чувствовала. Ощущение, надо признать, было странным. Будто бы кровь внутри моего тела начинала бурлить, и тем сильнее, чем ближе я оказывался к источнику возмущения. Так, например, хранящийся в экранированном контейнере артефакт не самой большой мощности вызвал у меня лишь легкий зуд в кончике мизинца. А вот аномалия десятком метров в поперечнике заставляла тело трястись в легком ознобе. И поначалу избавиться от этого ощущения можно было лишь соединившись с порожденными сумраком вещами с помощью энергетической нити. Она напоминала толстую веревку из клубящейся тьмы, внутри которой мелькали искры энергоразрядов и крохотные молнии. Когда вокруг оказалось много мишеней для тренировок, я научился вызывать эту энергетическую нить довольно быстро, всего за пару дней. Да, пришлось пожить прямо рядом с ямой, но оно того стоило. Повинуясь воле, моя магия в виде энергонити присоединялась к аномалиям, и я начинал не просто видеть и ощущать их, но и наблюдать некую структуру. Например, каркас Электры постоянно менялся, ничем не очерченный, но удерживаемый несколькими невидимыми человеческому глазу сферами. Я мог воздействовать на них своей энергонитью, выкачивать энергию, добавлять ее, заставлять разрушаться. И тогда аномалия вела себя по-разному, в зависимости от моего приказа. Могла собраться в плотный шар на какое-то время, могла разорваться всплеском электричества, растянуться, обнажить артефакт. Все аномалии были разными. Трамплин являлся чем-то вроде мыльного пузыря огромных размеров с равномерно распределенной энергетической структурой по всей поверхности. Костелом казался ежом, сотня игл которого заканчивалась крохотным энергетическим шаром и реагировала на приближение живого существа. И каждая из аномалий отличалась от предыдущей, но в каждой, вне зависимости от вида, был спрятан артефакт, который теперь я мог вытащить безо всяких проблем. «Выигрыш есть, можно поесть», — пробормотал я, вытаскивая первый артефакт из трамплина. Это получилось сделать так легко, безо всяких ухищрений, что я невольно улыбнулся. Чувствую, разбогатеть теперь не составит труда. Ха. Рядом с ямой мне пришлось остаться на 4 дня. Точнее так, на 4 напряженных дня, в течение которых я усиленно тренировался, пытаясь как можно скорее глубже освоить свои новые силы. Прервался лишь на сон и прием пищи, и снова принимался потаршить аномалии, пытаясь совладать с не совсем приятными внутри себя ощущениями, и надеялся научиться оперировать той магией, которая мне досталась. Что ж, могу сказать, что таких темпов обучения вряд ли достигал хоть кто-то из пробужденных. Ведь спустя эти 4 дня я понял основу, как обращаться со своей энергоплетью, название показалось мне хлестким, и обуздать в себе неприятные ощущения от близости множества аномалий сразу. Да, не полностью, но теперь меня не трясло, если рядом оказывалось 5-6 аномалий, и голова не раскалывалась от страшной боли. Ощущения стали такими, будто я весь был покрыт порезами, которые заживают. Не самое приятное чувство, согласен, но куда деваться? Также, чтобы не ощущать все разом, я научился переключаться между артефактами, аномалиями и сумеречными тварями. Последние появились на второй день моего пребывания рядом с ямой. Сволочи выползли ночью, когда я только уснул. И если бы не мои новые силы, которые выбросили меня из сна, словно пробку из бутылки игристого вина, так бы меня и сожрали. Но эффект потряхивания, или горящей задницы, это как посмотреть, мгновенно разбудил меня. Еще толком не продрав глаза, я уже видел энергетические контуры четырехлапых тварей с вытянутыми зубастыми пастями и какими-то мешковидными наростами на спине. Они окружали меня, но... Трех я хлестнул своей энергоплетью, которой даже целиться не надо было. Она сама нашла путь к порождениям сумрака. Наросты на спине монстров взорвались какой-то мерзкой кислотой, сжигая своих носителей. В ночи раздался жуткий вой. Три остальных твари рванули в атаку, но я уже собрался и пристрелил их из молниемета, потратив несколько драгоценных зарядов. Чертыхнулся, ведь можно было также завалить мразей с помощью магии, но привычки охотника, которые я пестовал годами, нельзя было отбросить за пару-тройку дней. После этой стычки я провел у края ямы еще один день, оттачивая свои колдовские навыки. В памяти сам собой всплыл тот первый случай, когда я активировал чужой артефакт, и видение, которое к этому привело. Я понимал, что дед, очевидно, тоже был пробужденным. Неужели еще и с такими же силами, как у меня? Но откуда он их взял? Почему отец не оставил об этом никаких записей в своем дневнике? Или это случилось позже, после того, как дед ушел в свой последний поход и не вернулся? Но как тогда эти видения просыпаются во мне? Вопросов было много, куда больше, чем ответов на них. И если раньше мне хотя бы подсказывал отец, то с тех пор, как я очнулся, на предплечье не появилось ни одной надписи. «Ну что ж», — пробормотал я, подходя к краю огромного провала и вглядываясь в усыпанные тусклыми кристаллами стенки, опускающиеся глубоко вниз. «Посмотрим, что за цветы растут под землей».